Все были недовольны, как мне показалось. Вероятно, все знали, что барыня здорова. Мне было досадно, что мать не вышла к добрым крестьянам, и совестно, что отец сказал неправду. Когда мы воротились, я при всех сказал об этом матери, которая стала горячо выговаривать отцу, зачем он солгал. Отец с досадой отвечал: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть. В чем же они перед тобой виноваты?» Странно, также и неприятно мне показалось, что в то время, когда отца вводили во владение, и когда крестьяне поздравляли его шумными криками «Здравствуй на многие лета, отец наш Алексей Степанович!», бабушка и тетушка, смотревшие в растворенное окно, обнялись, заплакали навзрыд и заголосили. «О чем плакали бабушка и тетушка?» — спросил я, оставшись наедине с матерью. Мать подумала и отвечала: «Они вспомнили, что целый век были здесь полными хозяйками, что теперь настоящая хозяйка я, чужая им женщина, что я только не хочу принять власти, а завтра могу захотеть, что нет на свете твоего дедушки, и оттого стало грустно им. А почему, маменька, вы не вышли к нашим добрым крестьянам? Они вас так любят». «А потому что бабушке и тетушке твоей стало бы еще грустнее. К тому же я терпеть не могу. Ну, да ты еще малый, понять меня не можешь». Сколько я не просил, сколько не приставал, мать ничего более мне не сказала. Долго мучило меня любопытство, долго ломал я голову, чего мать терпеть не может. Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что нас так любят? Стали приезжать к нам тетушки. Первая приехала Аксинья Степановна. В ней я никакой перемены не заметил. Она была так же к нам ласкова и добра, как прежде. Потом приехала Александра Степановна с мужем. Я сейчас увидел, что она стала совсем другая. Она сделалась не только ласкова и почтительно, но бросалась услуживать моей матери, точно параша. Мать, однако, держала себя с ней совсем не ласково. Наконец приехала Елизавета Степановна с дочерьми. Гордая генеральша, хотя и не ластилась так к моему отцу и матери, как Александра Степановна, но также переменила свое холодное и надменное обращение на внимательное и учтивое. Даже двоюродные сестрицы переменились. Младшая из них, Катерина, была живого и веселого нрава, она и прежде нравилась нам больше, теперь же хотели мы подружиться с ней покороче. Но, переменившись в обращении, то есть сделавшись учтивее и приветливее, она была с нами так скрытна и холодна, что оттолкнула нас и не дала нам возможности полюбить ее как близкую родню. Все они гостили в Багрове неподолгу. Наконец приехали Чичаговы. Искренне, живая радость матери сообщилась и мне. Я бросился на шею к Катерине Борисовне и обнял ее как родную. Видно, много выражалось удовольствие на моем лице, потому что она, взглянув на мужа, с удивлением сказала: «Посмотри, Петр Иванович, как Сережа нам обрадовался». Петр Иванович в первый раз обратил на меня свое особенное внимание и приласкал меня. В Уфе он никогда не говорил со мной. Его доброе расположение ко мне впоследствии росло с годами, и когда я был уже гимназистом, то он очень любил меня. Мать Екатерины Борисовны, старушка Марья Михайловна Мертвага, которую и покойный дедушка, как мне сказывали, уважал, имела славу необыкновенно тонкой и умной женщины. Она заняла и заговорила мою бабушку, тетушку и отца своими ласковыми речами, а моя мать увела Чичаговых в свою спальную, и у них начались самые одушевленные и задушевные разговоры. Даже мне приказано было уйти в детскую к моей сестрице. Приезд Чичаговых оживил мать, которая начинала скучать. Дня через три они уехали, взяв слово, что мы приедем погостить к ним на целую неделю. В Багрове каждый год производилась охота с ястребами за перепелками, которых все любили кушать, и свежих, и соленых. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся садком, два ястреба. из которых один находился на руках у Филиппа, старого сокольника моего отца, а другой у Ивана Мазана, некогда ходившего за дедушкой,